Можно ли было избежать катастрофы в Восточной Германии? Катастрофа в Восточной и Западной Пруссии, Померании и Силезии принесла населению неизмеримые страдания и вызвала огромное количество жертв. Она лишила Германию важных продовольственных баз и резко изменила этнологическое лицо Центральной Европы, отнюдь не в пользу западного мира. В связи со всем этим возникает вопрос, можно ли было после того, как осенью 1944 года Германия оказалась зажатой в тиски, предотвратить или, по крайней мере, смягчить эту катастрофу? Конечно, при концентрации всех сил и резервов фронт мог остановить наступление русских где-нибудь между Балтийским морем и Карпатами и сдерживать его при условии, что западный противник не будет этому мешать. Но, принимая во внимание заключенные между союзниками соглашения, на это вряд ли можно было рассчитывать. Вероятнее всего, что Эйзенхауэр, одержимый тогда идеей крестового похода, добился бы безоговорочной капитуляции и на Восточном фронте, как он сделал это 7 мая 1945 года в Реймсе на Западном. Сноска. Надеясь быстро закончить войну, генерал Эйзенхауэр просила русских разрешить ему потребовать безоговорочной капитуляции немецких войск на всех фронтах. Русские согласились. Окончательно акт капитуляции должен был быть подписан как русскими, так и остальными союзниками, выставив три условия. Первое. Сохранение переговоров в полном секрете. Второе. Безоговорочная капитуляция на Западе и на Востоке. Третье. Эйзенхауэр не должен ничего опубликовывать до тех пор, пока русские в ходе переговоров с германским верховным командованием не убедятся в том, что капитуляция является не военной хитростью, благодаря которой немцы могут получить преимущество, а действительным фактом на обоих фронтах. Конец сноски. Тогда, разумеется, трагедия на Востоке приняла бы другие формы, а в руки русских попало бы значительно меньшее количество немцев. Однако не может быть никакого сомнения в том, что жертвы и потери при своевременно принятых мерах и достаточно гибком руководстве были бы значительно меньшими. Эвакуация могла быть начата и уж во всяком случае организационно подготовлена гораздо раньше, и тогда население было бы избавлено от многих страданий. Но руководство национал-социалистской партии гнало прочь даже самую мысль об этом, называя подобное настроение пораженчеством и трусостью. Руководству Германии следовало предоставить военному командованию гораздо большую свободу действий, дать ему возможность вести эластичную оборону, руководствуясь тактическими принципами экономии и сосредоточения сил, а не лишать его всякой свободы даже при решении тактических вопросов и не навязывать ему бесплодных приказов об удержании позиции, потерявших всякое значение. И это пошло бы на пользу как войскам, так и беженцам. Все эти ошибки лежат на совести Гитлера.